Над терминалом материализовалась трехмерная модель города Милагро. Может быть, Эндер и не был для лузитанцев особо желанным гостем, и предоставленное ему жилище не отличалось роскошью, но хозяева проявили поразительную компьютерную щедрость. Они установили для него не обычный домашний терминал, а рабочий имитатор. Машина могла проецировать голограмму, объем которой в 16 раз превышал возможности среднего компьютера, а краски, а разрешение, а точность какая. Имитация оказалась настолько хороша, что Эндер на мгновение почувствовал себя Гулливером, склонившимся над городком лилипутов. Маленькие люди еще не боятся его. Они не знают, что он может уничтожить их движением руки. Над каждым районом в воздухе висело его название. «Ты здесь», — пояснила Джейн, — «Вилла-Вейля, старый город. В квартале от этого домика находится Прасса, где проходят все собрания. У тебя есть карта территории свинцев?» Имитация словно двинулась на Эндера. Мелкие детали исчезли, зато объем модели увеличился. «Как будто летишь над городом», — подумал Эндер, — «как ведьма на метле». Границы города были обозначены высокой оградой. «Этот забор — единственная преграда между нами и свинцами. Он генерирует электрическое поле, а оно, в свою очередь, бьет по всем чувствительным к боли клеткам, до которых может добраться», — отозвалась Джейн. «Одно прикосновение пускает в разнос любую аппаратуру. Такое чувство, будто тебе отпиливают пальцы ржавой пилой. Как приятно! Мы что, в контрационном лагере или это зоопарк?» «Все зависит от того, с какой стороны подойти», — ответила Джейн. «Люди за решеткой поддерживают связь со всей Вселенной, а свободные свинцы отрезаны от нее. Но свинцы даже не знают, что им чего-то не достает». «Понимаю», — фыркнула Джейн. «Одна из самых очаровательных человеческих черт. Вы все абсолютно уверены, что остальные жители Вселенной просто умирают от зависти из-за того, что им не повезло, и они не смогут стать Homo sapiens». За оградой начинался склон холма. На вершине к небу поднимались деревья, лес. Ксенологи никогда не заходили в земли свинцев достаточно глубоко. Та группа свинцев, с которыми они общаются, живет примерно в километре от ограды. Свинцы строят хижины, это поселение самцов. Мы ничего не знаем о других племенах, но съемки со спутников показывают, что во всех здешних лесах живет столько свинцев, сколько может прокормиться охотой и собирательством. Они охотники? Скорее, собиратели. Где погибли Пипа и Либо, Джейн осветила густо поросший травой кусок склона. Невдалеке росло большое одинокое дерево. Поодаль стояли еще два, потоньше, помоложе. «Эти деревья», — пробормотал Эндер, — «их не было на тех голограммах, что я видел на Тронхейме. Прошло 22 года. Большое дерево свинцы посадили, чтобы обозначить место смерти мятежника по имени Корнирой. Его казнили незадолго до смерти Пипа. А эти два — результат недавних казней. Хотел бы я знать, почему для свинцев они сажают деревья, а для людей нет». «Деревья для них священны», — ответила Джейн. Пипа отмечал, что у большинства деревьев есть имена, и предполагал, что их называют в честь мертвых, а люди просто не вписываются в систему, они не могут стать тотемами. Да, похоже на правду. Только, знаешь, мифы и ритуалы не появляются из ниоткуда. Существуют причины, обычно связанные с выживанием, сохранением вида. Эндрю Виген — антрополог? Предмет изучения человечества есть человек. Попробуй изучить парочку людей, Эндер, например, семью Новини. Кстати, компьютерную сеть запрограммировали так, чтобы ты не мог узнать, кто где живет. Значит, Босквини не столь дружелюбно, как хотел оказаться, — улыбнулся Эндер. Если ты станешь спрашивать, где живет такой-то, они узнают, куда ты пошел. И если им не захочется, чтобы ты туда попал, никто не будет знать, куда надо идти. Ты можешь убрать этот запрет? Я, собственно, уже... Недалеко от ограды, рядом с куполом обсерватории, мигал огонек. Самый одинокий дом во всем городе. Дома, окна которых выходили на ограду, можно было пересчитать по пальцам. а этот еще стоял в стороне от всех. Интересно, Новини решила поселиться здесь, чтобы быть поближе к забору или подальше от соседей? Впрочем, возможно, место для дома выбрал Маркана. Ближайший район назывался Вилла Альтрас, а дальше вдоль реки тянулся район Асфабрикас, который, как и следовало из названия, состоял в основном из маленьких фабрик, где выплавляли металл, синтезировали пластик, валяли шерсть, ткали, шили одежду, превращали в пищу доставленное фермерами сырье. Чисто, тихо, аккуратно. Самодостаточная экономика. А Новини решила жить на задворках, на окраине, вне поля зрения, невидимкой. Теперь Эндер не сомневался, что идея принадлежала именно Новини. Она никогда не была частью Милагра, не принадлежала к нему. Не случайно все три вызова пришли от нее и ее детей. Сам факт обращения к голосу тех, кого нет, означал, что эти люди не считают себя членом католической общины, охватывавшей все человеческое население Лузитании. «И все же, — сказал Эндер, — мне придется спросить у кого-то дорогу. Не стоит сразу же давать им понять, что они не могут скрывать от меня информацию». Модель города исчезла, и над терминалом появилось лицо Джейн. Она не позаботилась приспособить изображение к размерам голограммы, а потому ее голова была раза в 4 больше натуральной величины. Впечатляющее зрелище.